преодоления. За годы революции, отмечал Есенин в 1924 году, в незавершенной им статье о современной литературе, когда был разрушен старый быт, а новый быт в вихре событий не мог еще народиться, художественное творчество в нашей стране было так же вихревым и взрывчатым, как время революции. Пришло царство хаоса, невероятный раскол и сногсшибательные объединения. Образовалось бесчисленное количество групп и течений. Те писатели и поэты, которые черпали свою силу в содержании старых укладов, оказались за рубежом и умолкли, а те, которые приняли революцию, пошли рядом с ней. Рожденная октябрем, молодая советская литература развивалась и крепла в идейной борьбе с упадочнической литературой буржуазного мира. Одновременно, в пору своего становления, ей приходилось преодолевать влияние различных, по существу мелкобуржуазных групп и группочек, которые под дымовой завесой своих революционных манифестов, деклараций и лозунгов о новом искусстве пытались протащить в молодое советское искусство чуждые ему буржуазно-эстетические теории и оказать свое влияние на творчество художников, вставших на сторону революционного народа. Одной из таких литературных групп и были фактически имажинисты. Организаторы этой группы, Шершеневич и Мариенгоф, опубликовали в начале 1919 года декларацию, своеобразный литературный манифест имажинистов, который был подписан Есениным. В дальнейшем поэт вместе с имажинистами выступает на литературных вечерах, участвует в их сборниках и журнале «Гостиница для путешествующих в прекрасном». Большинство имажинистов по своим литературным взглядам были типичными представителями формалистического искусства. Критикуя лозунг футуристов «Слово самоцель», они настойчиво выдвигали новый лозунг «Образ самоцель», трактуя его совершенно формалистически. Искусство есть форма, содержание — одна из частей формы, безапелляционно заявляли они. Что же связывало реалиста Есенина с имажинистами? Главным здесь было стремление Есенина попытаться утвердить свою поэтическую школу. К этому времени Есенин, порываясь с литературной группой скифов, Иванов Разумник, Клюев, Белый, отходит он после некоторого сближения и от поэтов пролеткульта, Герасимов и другие, верно почувствовав, что наполненные зовом гудков их космические стихи воссоздают только фигуру внешнего пролетария. В первые годы революции Есенин проявляет особый интерес к познанию природы художественного образа, отношению поэзии к жизни. В 1918 году он пишет свою теоретическую работу «Ключи Марии». Поэт исключительно строго подходит к оценке своих стихов и творчества других писателей. «Я очень много болел за эти годы», — отмечает он в одном из писем той поры, — «очень много изучал язык и к ужасу своему увидел, что все мы, в том числе и я, не умеем писать стихов». Сближаясь с имажинистами, Есенин поначалу считал, что его эстетические принципы близки к их творческим устремлениям. На самом же деле, формалистическое творчество имажинистов было глубоко чуждо есенинской поэзии. Не будучи в силах свернуть Есенина с реалистического пути, имажинисты порой уводили его на свои извилистые литературные проселки. В стойле Пегаса, литературном кафе имажинистов, Есенина чаще всего окружали люди богемно-буржуазного толка. Все это оказывало нездоровое влияние на поэта и в конечном итоге на его творчество. Трагическая тема человека, чуждого по духу деклассированной богеме и стремящегося вырваться из ее цепких лап, раскрывается Есениным в ряде стихотворений цикла «Москва кабацкая». «Как тогда я отважный и гордый, только новью мой брызжет шаг. Если раньше мне били в морду, то теперь вся в крови душа. И уже говорю я не маме, а в чужой хохочущий сброд. Ничего, я споткнулся, а камень — это к завтраму все заживет». Отрицательно сказалось в таких произведениях Есенина, как «Исповедь хулигана», «Кобылье корабли», в некоторых стихах цикла «Москва кабацкая», «Сыпь», «Гармоника», «Скука», «Скука» и других, известное увлечение вычурными образами и нарочито-вульгарной лексикой, за которые ратовали имаженисты. Художественный авторитет Есенина уже в те годы был высок. Имаженисты, литературная ценность которых часто равнялась нулю, всеми силами старались держаться за Есенина, в то время как он все яснее ощущал различия между своим творчеством и их отношением к искусству. «Собратьям моим кажется, — говорил Есенин весной 1921 года об имаженистах, — что искусство существует только как искусство, вне всяких влияний жизни и ее уклада. Но да простят мне мои собратья, если я им скажу, что такой подход к искусству слишком несерьезный. У собратьев моих нет чувства Родины во всем широком смысле этого слова. Поэтому у них так и не согласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния. У Анатолия Франца, продолжает Есенин, есть чудесный рассказ об одном акробате, который выделывал вместо обыкновенной молитвы разные фокусы на трапеции перед Богоматерью. Этого чувства у моих собратьев нет. Они ничему не молятся, и нравится им только одно пустое акробатничество, в котором они делают очень много головокружительных прыжков, но которые есть ни больше, ни меньше, как ни на что не направленные выверты. Но жизнь требует только то, что ей нужно. И так как искусство только ее оружие, то всякая ненужность отрицается так же, как и несогласованность. И, конечно, далеко не случайно, в пору шумных имаженистских деклараций и выступлений Есенин неоднократно публикует свои прекрасные реалистические стихи. Так в газете «Советская страна» в феврале 1919 года, в номере, где была помещена декларация передовой линии имаженизма, Есенин печатает такие явно антиимаженистские стихи, как «Песня о собаке» и «Устал я жить в родном краю». В это же время самарский журнал «Зарево заводов» публикует кантату. Несколько позднее выходит сборник «Автографы». В нем, наряду с другими, был помещен автограф стихотворения Есенина «Разбуди меня завтра рано». Не исчерпываются имаженизмом в 1919-1921 годах и литературно-общественные связи поэта. В начале февраля 1919 года Есенин вошел в состав литературной секции при литературном поезде имени Луначарского. Секция ставит своей задачей, сообщила одна из газет того времени, широкое ознакомление масс с литературой, литературными течениями и школами. В каждом городе, в котором будет останавливаться поезд, будут устраиваться митинги искусства, лекции, диспуты. В литературную секцию вошли Гусев Оренбургский, Рюрик Ивнев, Сергей Есенин, Григорий Колобов, Анатолий Мариенгоф, Петр Орешин, Вячеслав Полонский, Александр Серафимович, Борис Тимофеев, Георгий Устинов. В марте 1919 года Есенин подписывает заявление о зачислении в члены литературно-художественного клуба при советской секции писателей, художников и поэтов. Вот текст этого во многом примечательного документа. В литературно-художественный клуб Советской секции Союза писателей, художников, поэтов. Признавая себя по убеждениям идейным коммунистом, примыкающим к революционному движению, представленному РКП, и активно проявляя это в моих поэмах и статьях, прошу зачислить меня в действительные члены литературно-художественного клуба Советской секции писателей, художников, поэтов, член секции Сергей Есенин. Весной 1919 года для издательства «Факел» Есенин готовит сборник своих революционных поэм. Эти и ряд других фактов, ставших известными в последние годы, позволяют утверждать нам, что традиционное представление об имаженизме Есенина а главное, об идейно-творческих связях поэта с литературной группой имажинистов нуждается в серьезных коррективах. И далеко не случайно позднее, в автобиографии 1925 года, поэт решительно отмечал, что имажинизм был формальной школой, которую мы хотели утвердить. Но эта школа не имела под собой почвы и умерла сама собой, оставив правду за органическим образом.